причины того, почему мы так страдаем. И Прабхупада говорит, когда лодка задраена, даже можно воду не вычерпывать, потому что есть солнце. Есть солнце, даже вы можете не вычерпывать воду. Солнце выпарит эту воду. Вы понимаете? А когда есть дырка, то надо постоянно вычерпывать воду, потому что лодка все время тонет. И чтобы она не тонула, нужно ее вычерпать. Вот она иногда поднимается, и нормально, она начинает опускаться. И мы только за этим и следим. Как не страдать? Как не страдать? Как не страдать? И только за этим наблюдаем. Мы не можем плыть на этой лодке, потому что плыть на ней переполненной воды очень сложно. Только вы два раза гребнете, уже полная лодка. Нужно бросать весла и опять выгребать. Опять выгребать, опять выгребать. И посмотрите, мы постоянно заняты на лекциях, везде, вот вчера мы как раз обсуждали, постоянно заняты выгребанием воды. Из себя, из других, все время. И это опять то же самое, о чем мы говорим, невежество. Поэтому половина стремятся к семейной жизни, другие боятся признаться в этом, что стремятся к чувственным наслаждениям. Хотят плотских утех, там, неважно где. Почему? Потому что 10 раз я здесь пояснял, что такое панчик-леши, и что весь первый процесс повторения Хари Кришна Маха мантры направлен на первые две ступени. Первое – это клешакни, уничтожение вот этих причин. И второй – шубхада, развитие хороших качеств полубогов, лучших качеств полубогов. Если не устранена вот эти панчик-леши, никаких качеств не будет лучше. Не будет улучшаться наше служение. Мы будем все выгребать, воду выгребать. Каждый день эти депрессии, каждый день я такой падший. И все время руки будут опускаться. Потому что человек устает выгребать воду постоянно. Он устает постоянно сражаться с вожделением. Устает. И вот эта чрезмерная аскеза к чему приводит? Вчера как раз я об этом говорил. Что гуна страсти просто возрастать начинает. И все опять начинают, потом едва ли поймет человек, что у него он попал опять в гуну страсти, и опять начинает от нее освобождаться. Но не устранив причины, почему поступает эта гуна страсти, вот здесь прямо в этих в стихах описывается. Еще раз. Иногда обусловленные душе, ведущие семейную жизнь и привязанные к своим деньгам и собственности, досаждают низкие, завистливые люди, чьи слова сродни укусам комаров и слепни. А иногда к ним в дом забираются воры, которые подобны саранче, крысам и хищникам. Но несмотря на все это, хищным птицам, но несмотря на все это, она продолжает брести дорогой материальной жизни. Из-за своего невежества она оказывается во власти вожделения и отдает себя кармической деятельности. Значит, почему гуна страсти? Из чего гуна страсти? Из невежества. Вожделение возникает из невежества. И первой ступенью панчи клеши является первая клеша, которая называется, с чего все начинается. Как Аваджи? Видя. Что такое видя? Невежество. Дословный перевод – невежество. Видя – это знание, а видя – это невежество. Нет знания. Какого знания нет? Духовного знания. Как результат отсутствия духовного знания, появляется вторая проблема. Какая? Что это? Значит, ложное эго у кого? А? Конечно. Чем меньше знания, тем больше ложного эго. Все ж так просто. И если человек не разберется, вы сидите, не записываете, не анализируете ничего, говорите о каких-то планах, он говорит о своем ложном эго, а вот здесь тот, этот, тот. Только потому, что не развивается знание, философское понимание, и не применяется в этой жизни. Как результат невежества – ложное эго. Что такое ложное эго? Как результат невежества, то есть отсутствие духовного знания и принятия его, человек начинает ложно отождествлять себя с этим материальным миром. С этим материальным миром. И в первую очередь это проявляется в отождествлении его с себя с чем? С телом. С телом. Порождающие концепции «я» и «моё». Как только человек обусловился, как результат своего невежества, обусловился этим ложным эго, как тут же он начинает, поскольку душе присуще наслаждаться, а эти наслаждения живое существо считает счастьем. Почему мужчина с женщиной говорит, как я счастлив находиться рядом с тобой? Ой, а я-то уж как счастлива. Домик, дети, счастье. Многого не надо, лишь бы был милый рядом. Деньги, утварь, место рождения и появляется. Пошло, счастье. Появляется как результат ложного эго, появляется такое представление о счастье, что счастье в материальном. И так появляется стремление к материальному счастью и средствам его достижения. Рага. Рага – это как результат. Авидья породила аханкара или асмита. Асмита, результат асмиты – стремление к материальному счастью и средствам его достижения. Когда живое существо начинает стремиться к материальному счастью, да еще материальным способом, оно вынуждено причинять беспокойство другим живым существам. И другие такие же невежественные живые существа вынуждены причинять беспокойство этому живому существу. Какие? Собственный ум причиняет беспокойство, тело, другие живые существа, еще силы природы. Это тоже другие живые существа. Таким образом появляется двеша, ненависть к ложным источникам страдания. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. То есть материальная ненависть, не какая-то духовная ненависть. Материальная ненависть к ложным источникам страдания. Каждый думает, что я здесь не прогрессирую из-за того, из-за сего, только не из-за своего невежества собственного. Из-за всего. Пуджу туда положили, там то что-то сделали, этот человек мне не нравится, эти на меня наехали вчера, с лекцией наехал президент. А этот сам-то не следует, и поэтому я не следую. Ой, здесь грехаски с нами кушают, поэтому мы не прогрессируем. Все виноваты. Давайте их ненавидеть, поскольку раз они виноваты в том, что мы не прогрессируем, значит, к ним надо испытать что? Антипатию, ненависть. И как результат такой деятельности в невежестве, все время под влиянием ложного эго, стремление к материальному счастью, материальными средствами, постоянно ненавидя неправильные объекты, у человека со временем развиваются дурные привычки и неправильные желания. То, что называется абхиневеша. Желания и привычки, принесенные как результат вот от такой деятельности. Поэтому мы по привычке ненавидим, по привычке желаем, у нас по привычке похотливые желания, у нас тысяча привычек. Мы привыкли к семейной жизни, поэтому приходит какой-то возраст, и человек даже не понимает, ему прямо охота семейной жизни. Потому что у него привычка быть семейным человеком. У него пришла привычка батрачить на жену, пришла привычка инстинкты, то, что называют инстинктивно, рефлекторно, всякие разные. А привычки это что? Привычки – это разные рефлексы. Инстинкты и рефлексы. Практически из инстинктов и рефлексов состоит природа кого? Животного. И здесь в этом стихе Джадабхарата говорит, подобно животным они себя ведут. А здесь он говорит, подобно оленю. Олень кто? Кто олень? Животное. Помните историю про оленя? Помните? Вы помните все из Бхагаватам историю про оленя? Итак, до тех пор, пока человек не разберется, каким образом он может прогрессировать и что ему для этого необходимо, как он сможет быть счастливым в духовной жизни, как он сможет прогрессировать в духовной жизни. Говорится, любая аскеза, которая принимается как вынужденная, приносит страдания. Страдания – это результат счастья и несчастья. Это говорится в Бхагавад-гите, Прабхупада описывает комментарий. Если человек хоть немного страдает, то это признаки гуны страсти. Чем больше страдает человек, тем это показатель того, что он в гуне страсти. Неважно, от чего он страдает. Если он само страдание, это точный показатель, объективный показатель того, что это живое существо находится в гуне страсти. Любая деятельность, от которой страдает живое существо, боится исполнять какую-то обязанность, и как обременение, и перед страхом физических неудобств, это опять же показатель чего? Какой гуны? Гуны страсти. И он говорит, я постоянно страдаю от дождя и холода. Таким образом, живое существо ввергается в вожделение, появляется это вожделение только лишь как результат невежества. Каждый здесь приходит, меня вчера тут один преданный атаковал, 30 минут меня удерживал, 40 минут удерживал. У меня вожделение, как от него избавиться? Как от него избавиться? Я говорю, бери книги, распространяй, читай внимательно книги Шрилы Прабхупады, осознавай, зависть от Кришны. Ой, это невозможно избавиться от вожделения. Вот почему они и бегут за материальным счастьем, подобно оленям за миражом воды. Это признаки отсутствие знания, духовного знания. Поэтому ложное эго становится во главе всего. Ложное эго трансформируется в первую очередь в материальный ум и в материальные представления о жизни. Я и мое. Сразу трансформируется желание, если уж есть какие-то желания, то они все материальные. А если уж и стремится человек исполнить эти желания, то обязательно материальным способом, каким? Ритуалистическим. В лучшем случае религия до уровня ритуалов сведенная. Как результат этого, такие живые существа недружелюбны ни по отношению к друг другу, ни по отношению никому. Они постоянно бьются и страдают. Они постоянно здесь друг друга клепают, все время недовольны. Не нравится нам тот, не нравится этот. Они постоянно ругаются. И как результат всего этого, у них дурные желания, неправильные желания, которые постоянно их атакуют. И самое, что страшное, неизлечимые привычки. Всевозможные привычки. Привычка спать за джапой. Привычка. Привычка спать на лекции. Привычка ковырять в носу, ковырять в ухе. Привычка гневаться при определенных ситуациях. Куча привычек есть. Тысяча привычек. Привычка не следовать ничему. Привычка не подчиняться. Очень много привычек. Привычка, когда чуть-чуть что-то заболит, страдать. Есть даже такие привычки. Привычка страдать от ерунды, от разной. Привычка страдать от разной ерунды. Привычка плакать. Все время плакать. Как чуть-чуть. Привычка говорить, рассказывать человеку одну и ту же историю. Одну и ту же историю. И плакать ее, и оплакивать, и оплакивать. Привычка. Привычка на что-то реагировать. Как только затронули, если уж сейчас не отреагирую, я не я буду. Если уж я сейчас промолчу, они становятся животными, слуги. Это называется живот. Все из рефлексов и из инстинктов. И все даже чувства их, они какие? Инстинктивные и рефлекторные. Вот почему их называют Дейпада Пашу. Люди, подобные животным. Их любовь инстинктивная. Все из рефлексов и из инстинктов. Больше ничего. Сон, еда, секс и оборона. Вот почему говорится, что когда человек выходит за рамки этого, когда он начинает заниматься поисками, он говорит, философский поиск абсолютной истины. Кришна в Бхагавад-гите это называет знанием. Философский поиск абсолютной истины. Философский. Вот вы сейчас все слушаете, опять никто не записывает. Потом вы не сможете себе это объяснить, не сможете никому. Вы точно так же хотите на эмоциях. Лекция эмоциональная, все, мы поняли. Это наука. Потом вы говорите, меня здесь ничему не обучают. Где бы мне, дорогой гуру, не могли бы меня отправить на семинар, не могли бы вы мне прислать бумажки, по которым бы я занимался? Прабхупада всегда говорил, я так был силен в Шраванам. Что значит Шраванам? Научно слушал. Слушать это целая наука. Это не ритуал, когда вы просто приходите, развешиваете уши и спите. Или думаете о чем-то своем. Слушание это тоже величайшая наука. Шраванам. Это величайшая наука. Как вы думаете, киртанам это наука? Асмаранам это наука? Всегда помни обо мне, стань моим бхактой, падай передо мной ниц. Почему живое существо здесь? Оно забыло, памяти лишилось, амнезия. Поэтому вишнок смаранам это тоже целая наука. Помнить на уровне слушания, помнить на уровне воспевания, помнить на уровне чего? Значит, что я бхакта Кришны, и что моя обязанность служить ему. И дальше появляется. И как результат всего этого, всех этих, поклоняться божеству, это определенный образ памятования, возносить молитвы, предлагать цветы, благовония, это все уровни понимания. И в памяти, понимание, это тоже память. Почему я вдруг стал понимать, что память очистилась? Память. Никогда не забывать Кришну и всегда помнить о Кришне. Память. Помнить наставление духовного учителя. Помнить, ради чего я действую. Помнить о том, что этот процесс добровольный. И как результат этого всего, понимание до уровня дружбы и полное предание себя Господу. Это значит, полностью все вспомнил. Я полностью вспомнил, что я должен полностью быть предан Кришне. Полностью. Никакого забвения, никаких сомнений. Сомнения тоже так же порождены невежеством. Итак, до тех пор, пока человек также не научится слушать, что он сможет дать кому? Он сам ничего не может реализовать. Сидит, просто, так сказать, уши развесит. Его кто-нибудь спросит, как это сделать, он не знает. И в собственной жизни мы видим, они не прогрессируют. Почему? Потому что они не умеют слушать. Поэтому даже в Библии Христос говорит, да имеющие уши, да услышат. Но уши-то есть у всех. У всех есть уши. Почему же человек засыпает? Потому что его слух еще не связался с интеллектом. Есть тонкая связь, которую мы развиваем и очищаем. Это когда слух связывается с интеллектом. Называется акаш-патан. То есть ухо, оно связано эфирным коридором, таким вот тонким, с тонкой связью, с интеллектом. Вигьян майя коши. Тонкая ткань головного мозга. Тонкая. Это не значит, что это материально. Это тонкий вид материи. Ни под каким микроскопом не рассмотрите. Тонкие ткани головного мозга, связанные с ухом, ухом воспринимаются. Тот, кто имеет это ухо, вот это вот, именно ухо, какое? Божье слушание, Божье послушание, тот может это услышать. Глаза связаны с умом, язык связан с гениталиями, а не с животом. И ни один врач этого не знает. Поскольку тонкая природа является той субстанции, которая переходит из одного тела в другое. Из одного тела в другое. Ум, разум и ложное эго. Ум, разум, ложное эго. И душа, атма. И пятое, параматма. Есть еще промежуточная стадия. Как кто знает промежуточную стадию? Еще одна. Промежуточная стадия, какая еще? Вот какую я еще не знал в тонком теле? Я назвал вам ум, интеллект, ложное эго и вот атма. Что еще там есть среди этих четырех? Правильно, оскверненное сознание. Оскверненное сознание еще есть. Как называется? Таких людей очень много. Практически век Кали изобилуют этими людьми. Какими? Которые много говорят, много вам могут процитировать, но они сами не понимают того, что говорят, сами не понимают, что цитируют. И самое страшное, в чем деградация это проявляется? В чем? Они не могут, не в состоянии даже применить это в собственной жизни. Почему? Почему? Что, Миша? Правильно, из-за грехов. Гуна страсти не позволяет. Не... Интеллекта не обладают вот этой вигьяна майя коши. Поэтому человек говорит, вот других учит, рассказывает. Вот мы видим, отец приходит и говорит, нельзя курить, курит. Нельзя врать, сам врет. Нельзя то. И вам объяснит все научно. Поэтому мы видим, что точно так же семинары люди давали. Давали что-то и уходили в другие сампрадаи. Давали нам семинар, как мы должны быть преданы исконы в итоге. И эти же, кто сдавал семинар, уходили в другую систему. Человек, обучающий, как быть брахмачарием, сам становился прелюбодеем. И так далее. Почему это? Поэтому Кришна говорит, «Тадвитхи пани пратина пари прашнена савая, упадек шьянти те гьянам, гьянина стартва даршинага». Самореализованные души видят истину и могут дать тебе ее. Тот, кто сам реализует то, что чему обучают, от них ты можешь получить, потому что в их как раз звуки присутствует вот эта тонкая сила, то, что мы называем там Кришна-шакти или Бхакти-шакти и так далее. Поскольку они реализовывают сами это, поэтому от них это исходит. Как цветы, что? С ароматом. Если, вот смотрите, здесь сколько цветов. Понюхайте, все они пахнут, но пахнут они не цветами. Они пахнут материей, из которой они сделаны. У них нет аромата. Нету этого. Вакши-шакти, разные уровни вакши-шакти есть. То есть энергия речи. В невежестве, энергия речи в страсти и энергия речи в благости и трансцендентальные виды энергии, то есть в которых присутствуют Кришна-шакти или Бхакти-шакти или Гуру-шакти, когда мы реализовали отношения с Гуру и кому-то рассказываем то, что говорит Гуру, там присутствует Гуру-шакти. Через нас практически человек может услышать, что говорит Гуру, как Билла Мангала Тхакур через проститутку услышал, что сказал Гуру. Это способность слушания. Способность слушания. Что, где и как слушать. Это называется гносеология. Гносеология. Где и как получать знания. Каким образом? Шраваном. Первое, шраваном. Научиться слушать. И научиться это пересказывать. Киртанам. Научиться слушать и это пересказывать. Как же вы можете это пересказывать? Сколько раз мы здесь все это объясняли, и кто-то требует обучающих программ. 5 лет его обучали, он ничего не записывал, ничего в его голове из этого ложного эго не... Он спал, что-то думал, ногти ковырял, там, мозоли свои ковырял, что-то делал. Никто ничего не помнит. Как вы можете победить свое вожделение? Придете и говорите: «Лакшми Нарайана, меня беспокоит голова, ко мне 3 человека уже обратились, теперь у меня беспокойство». А где же ваша эта лекция, которую я вам даю? По Асмите, по Авиде, по Раге. Почему вы не начнете? Задраить надо причины. Тогда солнце выпарит воду. Даже не надо, можно прямо с водой плыть начать. И солнце Кришна, оно выпарит воду. Даже вы можете выкинуть этот скребок, если вы задраили. Черпак этот. Почему же 1000 вопросов люди приходят и задают? 1000 вопросов. Как избавиться? Она делает гирлянды, спит, этот сидит, просто вот смотрит на меня, и все. И кто-то, едва ли один человек, разбирается, берет эту лекцию, не просто в восторге: ой, какие там истории Лакшми Нарайан рассказывал, вот здорово, все дураки кругом. А слушает внимательно и учится не только пересказывать другим, а применить это в собственной жизни. Это называется шрадха. Вера в то, что говорится в священных писаниях, в то, что дается священными писаниями. Для чего это мы все изучаем? Только для того, чтобы применить это в своей собственной жизни. Самореализовывать. Это и называется наука самоосознания. Возьмите книжку «Наука самоосознания», вы сможете сделать огромный, прекрасный семинар. Без всяких там файлов, без... Возьмите книжку «Наука самоосознания», и вы сможете сделать семинар, если у вас чуть-чуть есть вот интеллект, хоть маломальский какой-то, и желание предаться Кришне. И вы разобьете все на части, с чего Шрила Прабхупада начинает. Как? Возьмите Бхагавад-гиту, и вы увидите 18 глав. 18 глав. И вы поймете, какие темы раскрываются, самбанда гьяна. Как поделено на 3 вещи? На самбанда гьяна, абхидея и прайоджана. Какие праманы там существуют? Вы все сможете дать любому, если у вас просто есть способность к обучению. Зачем изображать способность к обучению и кричать о каких-то семинарах, когда вы здесь ничему не научились? Я такой огромный дал, столько сдал информации за эти годы. Но кто что понял? Ни один ни лекции прочитать не может. Ничего. Никто не упоминает ничего. Все садятся и эмоционально рассказывают истории, как эмоциями хотят достигнуть чего-то. А где наука? Где наука? Хотя бы частично какие-то основы взять. Основы. И применить в собственной жизни. Начать применять. И на это нужно время. Все движется во времени. Все с гунами связано. Все связано с другими живыми существами, с объектами чувств, с умом, с ложным эго. И это ложное эго всегда действует, когда мы не используем духовное знание. Как Кришна говорит Арджуне: если ты не станешь действовать в моем сознании, то есть видья, а станешь руководство своим ложным эго, то есть не станешь действовать в моем сознании, в авидье, ты потеряешь себя, то есть как животное будешь действовать. А животное интересует только еда, секс, сон и оборона. Вот они говорят, а женщины спят постоянно. И как, не дай бог, их затронут, что? Обороняются и все время говорят о просаде, о еде. Едва ли что-то делают, и то делают это как оборону. Религия нужна как оборона, защититься. От каких страданий? Как? Если вы не знаете, что причиной всех страданий живого существа является что? Невежество, порождающее ложное эго. И чем меньше человек руководствуется духовным знанием в быту, тем его ложное эго все сильнее и сильнее крепнет. А как ложное эго крепнет? Когда человек действует по собственной прихоти. Не в знании, а из ложного эго. Поэтому его стремление к материальному счастью и средствам его достижения увеличивается. Поэтому ненависть к другим, что все другие виноваты, усиливается. Поэтому он не меняется. Ни привычки, ни желания его не меняются. 5 лет он молотит, 6 лет молотит, и не меняется человек. Один человек тут пришел ко мне тоже, посвященный дважды, и говорил: Как от этого избавиться? У меня уже давным-давно такие проблемы. Какой же, во что же он посвящен тогда? Что ж он здесь слушал столько времени? Почему столько слушал, ничего не применил, не читая? Потому что люди не склонны к брахманической деятельности. Глупые люди века Калли не пробудили ни разума, ни сознания. Вот почему Махапрабху дает 10 тысяч лет. Вот почему говорится, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосознанию. А из всех стремящихся к самосознанию единицы встают на путь преданного служения. Ну как вы думаете, это просто? Вот все это было бы реализовать. Это просто на самом деле. Надо просто взять и что? Что сделать? Захотеть, желание надо развить. А желание развивается путем следования регулирующим принципам бхакти-йоги, садхана-бхакти, и впереди стоит обязательное слово. Какое? Вайтхи. Под руководством. Никакой деятельности в духовной жизни по собственной прихоти. Никакой. Один шаг делает человек по собственной прихоти. Это как его возвращает к ложному эго. Сразу у него проблемы с материальными желаниями. Сразу ненависть к каким-то ложным. И привычки его остаются прежними. Или ухудшаются даже. И те, кто научно понимают, те и действуют. Если ему говорят, давайте-ка займитесь фудфолайфом, они не будут в плитку ложить. Потому что эти люди, интеллект их так развился, что они поняли, что это наука. Если нам так говорят, значит лучше так сделать. Это наука. Сделать так, чтобы удовлетворить. Не удовлетворив, без энтузиазма, без желания удовлетворить, ничего не можно. У них нет интеллекта. Они не могут философски разобраться ни в чем. Потому что люди не склонны к философии уже. Такой тип осквернения. Поэтому их что занимают? Кормят просадом и попытаются их вовлечь. Просто попрыгать, похохотать и попеть Хари Кришну. И они даже в этот момент, когда поют Хари Кришна, в их уме не возникают. О всерадующий и привлекающий Господь, о Шримати Радхарани, займите меня чистым, любовным, преданным служением себе. Никогда в уме этого нету, когда человек поет киртан почти. Такие люди никогда в уме этого не держат. Они просто поют. То есть на уровне просто звуковой вибрации. Но не молитвенные. Связи. Потому что не могут медитировать. Когда человек концентрируется на всей деятельности, возникает связь. Но в этом киртане все начинают концентрироваться, как вот там. Или концентрироваться на времени, как скорее бы время кончилось, быстрее бы закончился киртан. Или начинают в этот момент обдумывать, или просто поют за голосом следят. Но все нужно одновременно контролировать. Помните, как я говорил, как ученик идет за гуру? След вслед. Слушает, что он говорит, запоминает, смотрит, как бы гуру, так сказать, как что там на это реагирует, плюс обдумывает, и еще какое-то решение у него там появляется. До тех пор, пока человек не разовьет в себе эти качества, качество принятия чего-то, ему будет очень сложно самому прогрессировать, поскольку он сам все время в неведении задает одни и те же вопросы, о которых вот обсуждаются прямо каждый раз на лекциях. Поскольку Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита и все произведения написаны в четком, научном, философском, всех аспектах порядке, последовательности, которая перетекает из одной темы в другую. И они спрашивают, где взять последовательность, с чего начать? Они читают, они необразованные люди, не склонные видеть образование. Как работать с книгой, как работать с литературой, какие мысли Кришна в первую очередь, какие взаимоотношения Кришна в первую очередь с Арджуной развил. Они ничего не могут понять, поэтому они всегда сбиты с толку. Они не могут ни на махатчикам пробыть, потому что они сами сбиты с толку. Они просто ритуалистически принимают эти звуки, ритуалистически ходят на лекции, ритуалистически встают и только лишь чешут свое ложное эго, что я великий. Я по меньшей мере необычная личность. И постоянно гоняются за этими миражами. За деньгами, только думают о деньгах. Потому что если думать о сексе, то нужно заработать денег. Вот они будут доказывать, что они заработают деньги только для того, чтобы привлечь себе женщин. Когда они привлекут женщин, столько сил же. Они уже привязались к тому, что привлекут. Когда вы столько сил уложили, потом вы от этого не можете отречься, потому что все силы были туда посвящены, туда отданы. А человек привязан, потому что считает себя причиной этой деятельности. Он привязывается мгновенно к этим объектам, когда их получает. Ищет у них прибежище и следует за ними, подобно оленю, гоняющимся за миражом в пустыне. Все зависит от знания. Когда живое существо не понимает, как приобретать знания, то есть философски, не знает, что такое гносеология, что такое логика, что такое метафизика, то, естественно, не будет никакой этики. Не будет никакой этики. Можно всех тут поднять сейчас на дыбы и заставить всех на «вы» друг друга называть, заставить дарить подарки, говорить о сокровенном. Но это результат философского понимания, результат философии и действия по этой философии. Этика. Поэтому Шрила Санатана Госвами говорит, этикет – это украшение вайшнава. Это не значит, что вы не знаете философии и можете по этикету из себя изобразить, что вы такой вайшнав, как многие это сделают. Это результат. Этика – это результат получения и правильного понимания философии, принятия философии на уровне гносеологии, на уровне логики, на уровне метафизики. И как результат всего этого – этика, поведение. Я буду вставать рано, я буду ходить, мне не хочется, я буду кланяться, я буду слушаться. Это результат получения философии. Так вот, кто не слушается, кто все время спорит? И вроде бы 10 лет сидели здесь, слушали, потому что каждую лекцию спит. Вместо того, чтобы бороться с невежеством, человек просто погружается в него. Спит и спит, и с ручкой спит, и с тем спит. И даже когда ему говоришь об этом, у него только одно ложное эго, бам, всплывает. Почему все до меня докопались? Ну просто рассказывай все, ну и сплю, тебе-то какое дело? И мы так вот храмы наполнили теми, кому какое дело, что я здесь делаю? Тебе какое дело? Сел тебе и рассказывай. Поэтому мы такую маленькую отдачу получаем. Человек не на своем уровне не прогрессирует, не очищается. Человек, находящийся не на своем уровне, только оскверняется все больше и больше. Сердце его вынуждено принимает всевозможные аскезы только из-за того, чтобы не страдать. Это развивает гуну страсти. Поэтому такие люди в итоге, вы видите, переодеваются в белой отходе очень быстро. Начинают метаться, шарахаться от одного служения к другому, вступают в разные депрессии, страдают. И конца края нет этим страдаем. Потом, когда они женятся, они видят, что опять совершили глупость. Они опять видят, что сделали еще большую глупость. Они не могут ни содержать. Все содержание сжирает всю их духовную жизнь. Эти дети, жена там со своими. Теперь он за свои мозги не мог отвечать. Теперь еще одни мозги надо отвечать. И себя не мог содержать. Еще надо еще одну содержать. Еще ребенка, надо квартиру, свет, инфляция, бензин дорожает. Какая духовная жизнь? Вы что, с ума сошли, что ли? Он думает про себя. Вы что, чокнулись? Теперь моя духовная жизнь — содержать жену и ребенка и зарабатывать деньги. И они просто даже в духовной жизни кидаются зарабатывать деньги. Лекциями, всем, чем угодно. Собирать подаяние. Поэтому появляется стремление к власти, ко всему. Иногда грехаски так начинают действовать. Потому что слабы в духовной жизни. Это неудовлетворение, оно выливается, как вот здесь и Бхагаватам написано. Когда они неудовлетворены, они приходят в семье и как наедут на своих детей, как наедут на своих жен. Вот откуда это проистекает. Задушат и забьют, построят всех из-за какой-нибудь мелочи. Потому что все бесполезно, невежество, и это вожделение. От невежества, следствием всегда невежества, вожделение. Поэтому говорится, гуна благости, она освобождает человека от этого вожделения. Значит, его внутренняя жизнь становится удовлетворенной. Поэтому он говорит, он счастлив, потому что он удовлетворен. И поэтому аскеза становится богатством. Ему нравится быть в аскезе. Ему нравится подчиняться, потому что это каждый раз дает ему духовное развитие. Ему нравится действовать в неудобных ситуациях. Ему нравится, он начинает понимать философски, что это именно меня возвышает. Именно от этого я прогрессирую. Поэтому такие сознательные становятся, добровольно сознательные, это и есть лучшие среди людей. И вот им-то и кланяются, их-то хотят поддерживать, они-то и проповедуют, от них исходит и так далее. Если мы этого не поймем, они реализовываются. И общение с ними благотворно. Если человек не понимает этих всех вот этапов, а что-то одно вот сейчас выдрал из моей лекции, что общение со мной благотворно, что я тоже такой. Какой вы, могут узнать только те, кто находится чуть-чуть повыше. Девятиклассник может говорить о восьмикласснике. Понимаете? Но восьмиклассник о девятикласснике ничего сказать не может. Он ничего не знает на их уровне. Поэтому чуть даже выше можете говорить, девятиклассник может сказать обо всех до восьмого класса. Но первоклассник, ни черта не зная о девятиклассниках, ничего не может сказать. Он может сказать, что они наглые просто. Да, вы знаете, младшеклассники, они старшеклассники, улыбаются. Побаиваются даже их. Итак, Гандхарва Пура здесь это описывается, эфемерность этого материального мира, как весь материальный мир сравнивается с Гандхарва Пурой, с воздушным замком, в котором они пытаются устроиться и жить. Иногда они приходят и задают вопросы, а что мне делать, вот или туда, или сюда? Суть же не в этом, куда. Суть в том, как сохранить и развить духовную жизнь. Как сохранить и развить, улучшить свою духовную жизнь. Суть не в том, что мы поменяли внешне. Суть в том, что мы внутренне потерять можем. Как не потерять и развить внутреннее, изменяя это внешнее? Хара – это внутренняя потенция. Арджуна даже убивая прогрессировал. Арджуна, убивая своих близких, достиг сознания Кришны. А мы, даже врагов убивая, не можем достигнуть даже Луны. Вот что такое сознание, что такое внутренняя духовная жизнь. Кто-то может ругаться и прогрессировать, а кто-то все по этикету делает, и никаких продвижений. Надо разобрать природу сознания еще. Поэтому, когда они видят, что они не могут прогрессировать в сознании Кришны, они учатся игре на мринданге, в караталы молотят, аюрведу начинают изучать, что-нибудь ерундой какой-то занимаются. Языки, потому что они видят, что им недоступно сознание. Они так тупы. Почему они тупы? Такое вожделение. Именно вожделение покрывает истинное знание живого существа. Они не хотят принять. Почему? Желание. Почему желание не развилось? Они неправильно следовали регулирующим принципам бхакти-йоги. Находились не под руководством. Даже мы видим, когда люди идеально всему следуют, но не находятся под руководством. У них не будет духовной жизни. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху сказал, здесь есть сердце непреданного. А он следовал всему. Куда сильнее, чем все они вместе взятые. И он сказал, выгоните его, здесь сердце непреданного. Шривасачари сказал, да как же, он же такой брахмачари. Мы здесь все грехаски, привязанные к семьям, к женам. Он брахмачари, он ест одни лишь листья и пьет йогурт по утрам. Он танцует всегда, все нога в ногу. Все время скачет. Махапрабху сказал, ну и что? Он не преданный. Таким образом, мне бы хотелось вдохновить вас и объяснить вам, уж не знаю как. Если вы не следите, не обучаетесь, как вы будете там? Или вы любите только обучать? Да? Писать на бумажке и обучать с умным видом. Но посмотрите, какие вы сами ученики. Поэтому еще раз говорю. Парампара вся – это тот, кто здорово обучался. Поэтому он так здорово обучает. Но когда мы не можем обучиться ничему, ни из уст попугая, ни из уст мудреца не услышать, ни из уст проститутки, нету склонности к обучению. Это говорит о том, что мы не брахманичны. Брахмана – это склонность к обучению. Обучаться, обучать, совершать ягью, вовлекать в ягью, собирать пожертвования, раздавать пожертвования. 6 обязанностей. Я вижу, склонность обучать есть. Склонности обучаться нету. Склонность собирать пожертвования есть. Раздавать нету. Склонность совершать ягью есть. Вовлекать нету. Или склонность вовлекать есть, но совершать нету. Поэтому Кришна говорит, общество состоит из 4 укладов социальной системы. Браманы, кшатри, вайши и шудры. Поэтому кто-то может быть и почетно быть браманом, слыть браманом, очень почетно. Тогда, дорогие мои, но если мы пытаемся это сделать, мы должны какие-то качества развивать. Понять, что без них никто не сможет действовать. Понять? Поэтому Прабхупада говорил, что искон школа браманов, то есть те, которые, по крайней мере, осознали это и стремятся к этому, может не получается, но стремятся к этому. И стремятся правильно, это не просто они на лыжничке стремятся и начинают бороться. Сидеть и щипать себя, когда, чтобы не спать там или что-то еще делать. Потому что ум-то все равно не сконцентрирован. Сейчас ум сконцентрирован на борьбе со сном. Он тоже опять ничего не слышит. Что ум боится, ложное эго начинает защищаться просто. Поэтому человек сидит, себя щипает, потому что он знает, что если я сейчас засну, то опять меня насмех поднимут. А тут матаджи сидят все такие, и потом меня не будет никто считать авторитетом. Меня унизили, меня оскорбили. Как в Дхаммападе говорится. Он меня оскорбил. Тот, кто так думает, у того никогда не проходит обиды. Да? Как будто так и там говорит. Он обидел меня, он оскорбил меня. Тот, кто так думает, никогда обида не пройдет. Но когда говорит, он все сделал благоприятно, он благодаря ему как раз я и понял эти вещи, тогда обида пройдет и разовьется даже к обидчику, что возлюбите врагов ты своих. Уважение, поскольку философски подойдет к этому, с пониманием. Вот что такое развитие качеств. Когда мы философски на все взираем, они как животные, тут же обороняться начали, тут же сделали вывод и так сказать, ярлык повесили. Тому, кто, ой, он на нас наехал, ой, сегодня он на нас наехал. Сам ты какой? И потом говорить, а где бы семинар взять? Про таких вот, сам-то какой? Для таких вот есть, нет семинара? Сам-то такой. Так мы здесь столько изучили, столько лекций уже последовательно давали. Ну кто хоть систематизировал хоть что-нибудь? Первая песня Шримад Бхагаватам. Кто проанализировал, с чего начинаются, какие темы раскрываются, какие внутренние процессы позволяют это развить, эта тема, когда человек по темам узнает, с чем, с какими чувствами это связано и так далее. Кто проанализировал? Необразованные люди не могут ничего проанализировать. Поэтому их дипломы все эти пропады, говорят, ослы. Они не могут ничего понять. Никакой способности к самообразованию нет. Иногда у них есть самообразование, и английский язык изучить, там, чтобы уехать куда-нибудь, или якобы читать, ради ложного престижа. Да вы на родном языке можете так проповедовать, столько людей на самом деле сделать преданными, что и переводчиков и так много. Много людей переводят. Даже если вы хотите в подлиннике что-то, пожалуйста, я ничего не говорю, но не забывайте о своей духовной жизни. Не забывайте о своей духовной жизни. Обучайтесь, записывайте, следите за ходом мысли, за выводами. Тогда вы не будете спать, потому что у вас развилось желание это понять. Посмотрите, как спят на лекциях духовных учителей. И никто ничего не понял, последовательность его лекций. Какие моменты он выделил, какой? Никто. Люди сидят, слушают и не записывают. Какая тема первая пошла? Вот прочитал духовный учитель стих. Как, с чего он начал? С этой первой. Так, вот это. Чик, выключил. Так, проанализировал. Значит, он начал раскрывать этот стих вот с этих слов. Вот с этого. Так, комментарий. Чик, включает. Вторую тему, какую он здесь говорит. Опа. Никто таким не занимается. Это потрясающе. Столько лет они сидят, поэтому они ничего не могут проанализировать. Поэтому в лучшем случае они были набраны только для того, чтобы книги распространить. Кастрюли там мыть, варить. Но все это, как Гарбхатхана Самскара, все это должно было очистить наше сознание и подготовить нас к второму рождению, к истинному пониманию этих вещей. А не просто, что мы будем здесь до конца своих жизней Гарбхатхана Самскару делать. Новому рождению. То есть совершенно новое умонастроение. Новое рождение – это значит совершенно другое тонкое тело. Совершенно другое тонкое тело, другой ум, другой интеллект и другое ложное эго. Новое рождение. Мы не грубое тело получили, а тонкое тело наше изменилось. Как же так? Вот почему они эти посвященные ничему не посвятились. Они не поняли, что в чем проблема. Поэтому прошу вас, обучайтесь. Никто ничего не понял, что ли? Тогда вы не будете плакать передо мной за какие-то там ботинки за свои, там, что вот у меня воздействие, там вампиры, тут вампиры, там, и рыдать там, и все доставать, доставать. Что ж вы здесь сделали столько лет? Так и остались в невежестве. И все, вычерпываете воду. Как мне воду вычерпать? Дайте мне, пожалуйста, новый скребок, новый черпак большой. А вот тот человек дает такие черпаки классные. Так как же вы поймете? Есть пять причин и есть пять следствий. Есть пять следствий. Это пять причин. А есть пять видов следствий. Прарабдха карма, апрарабдха карма, рудха, что там? А? Двеша и что? А? Биджа и что? Ну так вот, я вам договорю, вот пожалуйста. М? Где бы такой семинар прослушать, чтобы тоже так легко все сдавалось? Поэтому он говорит, искренние, преданные найдут этот путь очень легким и привлекательным. Дипломаты, лицемеры и глупцы найдут этот путь очень сложным, трудным и обременительным. Так как же не быть глупцом? Прабхупада описывает, Шрадха, нужно получить веру сначала. Хоть немножко веры. Потом садху-санга. Результат садху-санги, то есть общение с преданными, появляется желание действовать. Баджина-крия. Баджина-крия, результат общения, это действовать определенным образом, как мы наобщались. Вот почему я говорю, общение это очень важно. С кем мы общаемся, кому мы пытаемся что говорить. Иначе очень сложно будет продвинуться. Очень сложно. Мы видим, люди получают общение,